45. Тимка, ты совсем обносился. Ума не приложу, где раздобыть приличные брюки, — сказала Зиночка, сидя на ровном камне, прогретым летним солнышком. — Буду носить набедренную повязку, — засмеялся Тимофей, закатывая по щиколотку последние маломальски сохранившиеся брюки с заметными пузырями на коленях. Тимофей и Зина блаженствовали вдвоем уже почти целый час, неспешно дойдя до густой березовой рощи по дороге в царское село. На крутой горке чуть вдалеке виднелись серые купола Пулковской обсерватории, бесстрастно целившись в небо дулом огромного телескопа. У ног раскинулось небольшое озерцо с плотным травянистым берегом, поросшим белым клевером. — Устроим наше маленькое свадебное путешествие, — сказал накануне вечером Зиночке Тимофей, объявляя о внеплановом выходном, подаренному старшим врачом. Он благодушно подумал, что ради целого дня, проведенного с Зинушей, совершенно не жаль разбитого лица и опухшего глаза. Про угрозу комиссара Пузикова объявить его врагом революции Тимофей категорически запретил себе думать, не желая портить романтическое настроение. На каждый чих Пузикова не раздрасываешься. С самого раннего утра Зина была на ногах. Волнуясь, как перед первым свиданием, она вдумчиво раскладывала по коробочкам немудреный завтрак, стараясь, чтобы он выглядел как можно привлекательнее. Ради праздника она позволила себе полить подсоленные ломтики хлеба парой капель льняного масла. Это выглядело безумным расточительством. Чудное, подзабытое за время советской власти словечко «пикник» то и дело просилось на уста, навевая мечты о радостном, загадочном, необыкновенно счастливом дне среди череды тягостных будней. Тимофей окинул взглядом тоненькую фигурку жены, примостившуюся на луне. Зина сидела напротив солнца и, заслоняя собой его раскалившийся диск, казалось, отлитый из золота. Настолько нестерпимо было сияние, охватившее ее плечи и голову с растрепавшимися каштанными волосами. От острой нежности у Тимофея перехватило дыхание. Зина, любимая, он искал слова и не мог их подобрать, чтобы выразить все то, что чувствовал в этот момент. Мне невыносимо стыдно от собственного бессилия сделать тебя счастливой. Ради меня ты бросила благополучную жизнь родителей, сестру, а я взамен смог дать тебе лишь скромный уголок в деревянной развалюшке, тяжелую домашнюю работу, кучу детей и постоянную тревогу. В ответ на слова мужа Зина тихонько засмеялась. — Но я счастлива, Тимка. Я сама выбрала такую жизнь. Она закрыла ему рот теплой ладошкой, и Тимофей ухитрился поцеловать ее своими разбитыми губами. — Я очень счастлива. Без тебя бы умерла. — Правда. Он подхватил ее на руки и закружил полянки, неуклюже спотыкаясь об корни деревьев. — Я люблю тебя, Зина. — Тимка, пусти, разорвешь последнюю свою рубаху, — шутя отбивалась она, заливисто хохоча от радости. Тимофей осторожно, будто драгоценную вазу, поставил жену на землю и серьезно сказал, глядя ей прямо в глаза, — Ты моя жизнь, и я никогда не нарушу обет верности, данной тебе перед Богом. Помни, помни это, чтобы не случилось. Сама понимаешь, время нынче сложное. Вдруг судьба нас разлучит, как крысью со Всеволодом. — Нет! — испуганно перебил его Зина. — Это невозможно. — Куда ты, туда и я, и никак иначе. Мы с тобой неразделимы, как эти деревца, — она указала на тонкие хлыстики рябины, крошек из одного корня. И знаешь, я уверен, что села и крыся обязательно найдут друг друга. Чудеса бывают, Тимка, надо только крепко верить в лучшее. Зиночка сделала паузу и, прищурившись, посмотрела на паривших высоко в небе ласточек. Вот бы нам так — подняться над облаком, перелететь к Всеволоду. Ее слова, спорхнув, как бабочки, растворились в прозрачном воздухе, а им на смену со стороны озера прилетел запах дыма от костра. — Там есть люди, — сказала Зина и предложила. — Пойдем в другую сторону. Тимофей послушно развернулся, отвел заросшие тропинки, свисавшие до земли ветки ивняка, и под тремя соснами, теснившимися на песчаном откосе, усмотрел коренастого рыбака с длинной удочкой. Подумав, что будет очень удачно прихватить с пикника рыбу, он предложил, — пойдем купим рыбу на ужин, сделаем тете Симе сюрприз. Это займет всего одну минутку. Зина шагнула вслед за мужем, приготовившись приветливо кивнуть рыбаку, но вдруг радостно охнула, с первого взгляда узнав в нем дворника Ивана Лукина из их бывшего дома. — Потерял былую стать, Иван Лукин, — отметил про себя Тимофей. — Изменился, подобрел, расплылся в стороны, обвисая боками через тугой поясок. И не скажешь, что прежде слыл на их улице первым обожателем окрестных горничных и кухарок. Их первая встреча в далеком детстве вспоминала с улыбкой. Еще бы! Ведь не окажись Иван односельчанином из Соколовки, довелось бы парнишке Тимке отведать березовой каши. Лукин тоже признал их и, отбросив в сторону удочку, протянул Тимофею руку. — Здорово, односельчанин! Давненько тебя не видал! Оглянувшись на Зину, Тимофей пожал могучую скорузлую руку. — Я с женой. — Женой? Так никак это наша барышня Орефьева! — восхитился Иван, одобрительно осмотрев Зину с ног до головы. — Ну и ну! — Давно ли вот такая-то кусенькая бегала? — он показал рукой около своего колена. — А ты, Тимофей Хлад, видную красавицу высватал. Я всегда знал, что парни из нашей деревни не промах. Он вздохнул, шутливо насупил брови. — Молодежь женится, а мы стареем. Катится годочек колесиком, и все под горку. Вон я уж седой стал. Иван провел рукой по редеющей седой шевелюре и снова расплылся в улыбке, делавшей его обвислые щеки похожими на плохо слепленные вареньки. — Вот встреча так встреча! Вы, барышни, как съехали из квартиры, так больше о вашей семье во дворе ни слуху, ни духу. Расскажите мне в двух словах, как Нина Павловна с Юрием Львовичем поживают. Не отводя глаз от Зиночки, Иван насадил на крючок червяка и, крякнув от натуги, закинул леску подальше от берега. Ища поддержки, Зиночка обняла мужа за талию. По ее чуть дрогнувшему голосу Тимофей понял, как трудно ей вспоминать о родителях. Он испугался, что Зина заплачет, но она сдержалась. — Спасибо. У них все благополучно. Мама, папа и Танюша остались в Швеции, а я вернулся в Петроград к Тимофею. — Сама вернулась в Петроград, — восхитился Лукин. — Вы смелая барышня, то есть барыня госпожа Петрова, — он лукаво взглянул на Тимофея и похвастал. — А я уж дворником не служу. На отдыхе стою. Советской власти дворник без надобности, но как трудовой элемент паёк получаю, а чтобы скуку прогнать, рыбалкой балуюсь. Широкое лицо Ивана излучало блаженство, и Тимофей подумал, что, по сути, в жизни Ивана мало что изменилось с приходом революции. Живет в той же квартире, паёк получает, сам себе хозяин, только метлой махать не надо, да вставать затемно, отпирать, запирать ворот. — А ты, Тимка, чем промышляешь? — продолжал выспрашивать Иван, не забывая следить за плавком, механически подергивая удочку, размеренным движением, уже вошедшим в привычку. — Знаю, что гимназию ты с похвальным листом закончил. Не напал на мне, хвасталась. А дальше не слыхал, поди в коммерческое училище подался, и бери выше, в купцы вышел. — Я врач. — Лекарь! Захлебнувшись от восторга, Иван хлопнул себя рукой по колено, подняв в воздух облачко насевших на порты мелких мошек. — В папашеньку богоданного, значит, вот твои родичи порадовались, а дед Илья подей прослезился бы. — Пожалуй, — покладисто согласился Тимофей, — я стараюсь, чтобы им на том свете за меня стыдно не было. Иван ловко подсек крупного окуня, сунул в корзину с крапивой и снова забросил удочку. Вдруг разом посерьезнев. — Ты, Тимофей Николаевич, того! Он перемялся с ноги на ногу, поскреб ногтями заросшую седой бородой щеку и стал вглядываться в воду, словно не решаясь сказать что-то важное. — Давно был в Соколовке? — Давно. Прошлым летом после переворота еще не наезжал. Нет гостей сейчас, сам понимаешь. — Дальше не был. Тяжело засопел Иван. — И ничего про свою тетку Марию не ведаешь. И от этого многозначительного сопения, и от того, как быстро сменился и Иванов тон с беспечного на серьезный, Тимофей насторожился. — Нет, а что? — Ну, так тё убили по весне. Тимофей почувствовал толчок в сердце. — Как убили? Кто? Иван тряхнул седыми косами, обстоятельно обтер руки о листок лопуха и хрипло сказал, предварительно оглянувшись по сторонам. Комиссарша застрелила. В грудь наповал царствие небесной убиенной Марьи. Его лицо сочувственно сморщилось, а рука торжественно положила крестное знамение. — Застрелили! — эхом вымолвила Зиночка, что и сила обняв Тимофея, как будто стараясь защитить его от страшной новости. Потемнев лицом, Тимофей развернулся и пошел напрямик, не разбирая дороги. — Тимка, Тимка, стой, хоть рыбки с собой возьми! — растерянно закричал вслед Иван, хватая за корзину с рыбы. — Храни тебя Бог, Иван, не до рыбы нам, — скороговоркой выговорила Зина, а отчаянно махнул рукой и побежала вслед за мужем, не обращая внимания на хлеставшие по ее лицу ветки. Пройдя через пустошку, Тимофей остановился и прислонился к корявой березе, сплошь облепленной уродливыми наростами темно-коричневой чаги, позволяя Зине наконец догнать его. Положив руки на плечи мужа, она принялась покрывать его лицо короткими поцелуями. — Тима, Тимушка, хороший мой! Поддаваясь нежной женской ласке, Тимофей сглотнул комок в горле и глубоко вздохнул, запрокинув голову к небесам. Глядя на раскачивающиеся на ветру грозди и цветущие рябины, он произнес чужим деревянным голосом. — Такая рябина росла у тетки перед домом. Знаешь, я не особо любил тетку Маню. Если ты помнишь, после смерти родителей она выгнала меня из дома. И потом, хотя повинилась, я в душе все равно держал на нее обиду. А вот теперь, когда тетки нет на свете, мне стыдно и горько, что я за 10 лет не нашел времени понять и простить ее до конца. — Она знает про это, Тимочка, — одними губами шепнула мужу Зина. — Пойдем домой. Кроме как о тетке Мане и ее страшной смерти Тимофею ни о чем не думался. По пути им встретилась веселая компания мужиков и баб с косами и граблями наперевес. — Эй, присоединяйтесь к нам! — озорно окликнула их Бойко Молотка. Но, увидев мрачные лица супругов, осеклась, шушукнув что-то на ухо, шедшей рядом товарки. Дома Тимофей, не переодеваясь, сел у колодца и долго смотрел, как устроившиеся в холодке дети под руководством Аполлона Сидоровича постигают азы грамматики. Домашние его не тревожили, понимая, что беда, черной метелью, кружащей над страной, не обошла стороной его деревенскую родню.